Рэтчел было тошно от мысли, что она останется в Беркли, где все напоминало об Элли, куда бы она ни пошла. Она сложила вещи в Volkswagen и месяц раскатывала по всей Калифорнии, искала, куда бы пристроиться. А однажды утром, читая за завтраком газету, наткнулась на колонку под заголовком «Факты о Калифорнии». Простой список цифр, сообщавший читателям смутную информацию. Какой округ производит больше всего фисташек? Сакраменто. Где больше шансов угнать автомобиль? В Северном Голливуде. И так далее. Посреди смеси незначительной на первый взгляд статистики имелась и такая цифра. Город в Калифорнии, где больше всего разведенных женщин на душу населения. Хвойная бухта. Рэчел нашла свою землю обетованную. Теперь же, 5 лет спустя, она прочно утвердилась в местном обществе. Женщины ее уважают, мужчины ее вожделеют и боятся. Она продвигалась не спеша. Вербовала только тех женщин, которые сами искали ее, преимущественно тех, кто находился на грани развода, кому нужно было на кого-то опереться. Рэчел поддерживала их, давала то, чего им хотелось, а взамен они дарили ей свою верность. Лишь полгода назад она посвятила в свой шабаш 13-го и последнего члена. Наконец Рэчел могла начать выполнять те ритуалы, которым так старательно училась у Беллы. Много лет казалось, что они не приносят результатов, и Рэчел списывала неудачи на неполный состав. Теперь же она начала подозревать, что земная магия, к которой они постоянно обращались, просто не работает. В ней нет истинной силы и власти. Она могла подвигнуть свой шабаш на что угодно, и ее приказ будет выполнен. Это тоже какая-то власть. Она умела добиваться чего-то от мужчин одним соблазнительным взглядом, и в этом была власть. Но всего этого недостаточно. Ей хотелось, чтобы магия заработала. Ей хотелось подлинной власти. В пене дна Цап учуял жажду власти, снедающую Рэчел, и признал в ней душу, родственную прежним своим безжалостным хозяевам. И ночью, пока Рэчел лежала в темноте своей хижины и размышляла о собственном бессилии, демон явился ей. Вечером она заперла дверь, скорее по привычке, чем из необходимости. Преступность в Хвойной бухте стремилась к нулю. И около 9 часов услышала, как кто-то пытается открыть ее снаружи. Рэчел села в постели. «Кто там?» Словно в ответ дверь медленно прогнулась внутрь. Косяк треснул и откололся. Дверь распахнулась. За ней никого не было. Рэчел натянула одеяло до подбородка и забилась в дальний угол кровати. «Кто здесь?» Из тьмы прорычала. «Не бойся, я не обижу тебя». Луна светила ярко. Если на пороге кто-то стоял, его силуэт был бы виден в дверном проеме, но сколько Рэчел не всматривалась, различить ничего не могла. — Кто ты? Что тебе нужно? — Нет, это тебе что-то нужно, — ответил голос. Рэчел испугалась по-настоящему. Голос раздавался из пустоты, футах в 2 от ее кровати. — Я первый спросила... «Ты кто?» «Призрак ушедшего Рождества!» Рэчел ткнула себя в ногу ногтем большого пальца. Не снится ли ей это? Не снилось. Она действительно разговаривает с бестелесным голосом. Как это не противно! Рождество наступит только через несколько месяцев. «Да знаю! Я соврал!» «Не призрак я ушедшего Рождества!» Я это однажды в кино услыхал. — Кто ты такой? Рэчел была на грани истерики. — Я все твои мечты. Должно быть, кто-то подложил в хижину динамик. Страх Рэчел сменился яростью. Она вскочила с постели и кинулась на поиски мерзкого устройства, но, не сделав и 2 шагов, столкнулась с чем-то и упала на пол. Что-то, похожая на когти, обхватила ее за талию. Она почувствовала, как ее приподнимают и снова кладут на кровать. Ее охватила паника, и она завопила. мочевой пузырь не выдержал. «Довольно!» — голос заглушил ее вопли. «Окна хижины задребезжали. У меня нет времени!» Рэчел съежилась. Дыхание спирало в груди, в голове шумело. Она начала было проваливаться в обморок, но что-то схватило ее за волосы и выдернуло обратно. Ее разум метался, пытаясь обрести опору в реальности. «Призрак — это призрак. Она верит в привидения. Наверное, пора поверить. Может, это он вернулся отомстить ей? Мэрл, это ты?» «Кто?» «Прости меня, Мэрл, мне пришлось...» «Кто такой Мэрл?» «Так ты не Мэрл?» «Никогда не слыхал о таком». «Тогда кто же? Кто ты такой? Черт тебя побери!» «Я разгром всех твоих врагов. Я власть, которой ты жаждешь. Я в прямом эфире, непосредственно из преисподней, демон по имени Цап. Та-да-да-дам!» По полу что-то защелкало, точно отбили чечетку. «Ты дух земли?» «Да, я дух земли. Это я, Цап, дух земли». «Но я думала, что ритуал не действует». «Ритуал?» «Мы пытались вызвать тебя на прошлой неделе, но мне показалось, что он не подействовал, потому что я не очертила круг власти девственным клинком, обогренным кровью». «А что ты взяла вместо него?» «Пилочку для ногтей». Повисла пауза. «Неужели она оскорбила дух земли? Первое свидетельство того, что ее волшебство действительно волшебство. И надо же так опростоволоситься, использовав второсортный материал для ритуала. Прости меня, — забормотала Рэчел, — но сейчас очень непросто найти девственный клинок, обогренный кровью». — Все в порядке. — Если бы я знала, я бы... — Да нет, в самом деле все нормально. — Ты оскорблен, великий дух. — Я собираюсь отделить величайшей властью на свете женщину, которая рисует в грязи круги пилочкой для ногтей. Прямо не знаю. Дай подумать секундочку. — И тогда ты подаришь гармонию сердцам всех женщин нашего шабаша. — Что ты мелешь, мать твою, за ноги? — громыхнул голос. — Именно для этого мы призывали тебя, о дух, чтобы ты принес нам гармонию. — Я еще вернусь к тебе, ведьма, после рекламной паузы. Если я обрету то, чего ищу, мне потребуется, чтобы ты отвергла Творца и выполнила ритуал. А взамен тебе будет вручена власть, которой ты сможешь править всей землей. — Ты сделаешь это? Рэчел не верила своим ушам. Признать, что ее магия действует, уже огромный шаг вперед. Но когда предлагают править всем миром, она не была уверена, что карьера тренера по аэробике подготовила ее к такому повороту. «Говори, женщина! Или ты предпочтешь всю жизнь выуживать комки волос из душевых стоков и обрезки ногтей из пепельниц?» «Откуда ты знаешь?» «Я уничтожал язычников, когда еще был жив Карл Великий. А теперь отвечай, ибо во мне просыпается голод, и я должен идти». «Уничтожал язычников? Я думала, духи земли добрые». «Всякое бывает». «Ну, ты отрекаешься от Творца?» «Отречься от богини? Даже не знаю». «Да при чем тут богиня? От Творца!» «Но богиня...» «Неправильный ответ! От Творца Всемогущего!» «Помоги мне, малышка! Мне не дозволено вслух произносить это имя!» «Ты имеешь в виду от христианского бога?» «Бинго! Отрекаешься?» «Я давным-давно это сделала!» «Хорошо! Подожди здесь! Я сейчас вернусь!» Рэчел хотела сказать еще что-то на прощание, но слова не шли в голову. Она услышала, как снаружи зашуршали листья, и подбежала к двери. Под ровным лунным светом на ближайшем пастбище бродил крупный рогатый скот, и между силуэтами что-то передвигалось. и чем дальше к городу оно уходило, тем больше становилось.